Приветствую всех на оборотной стороне ЦИПСы. Значит, поздравляю всех с прошедшим праздником. Да, один праздник прошел, скоро мы ждем главный праздник в нашей стране. Да. Вот, и все, понятное дело, отдыхают. Значит, в Москве там вообще ЧП, да, Даня на связь не вышел, как раз таки связано с погодными условиями. Там половина Москвы нет света из-за того, что, значит, выпал снег, деревья где-то, значит, там обломались, упали, значит, перебили провода и так далее. Вот, поэтому сегодня кратенько пробежимся. Ну, во-первых, вот уже, скажем так, подписчики наши ругаются, что мы одно и то же обсуждаем. Ну, так, вот сейчас такая информационная повестка, что все обсуждают, в принципе, одно и то же. Значит, кто-то говорит, все-таки перемирие будет, кто-то не будет, и я хочу сказать, что уже осталось совсем немного до того, как мы все узнаем, что будет происходить в дальнейшем. Тут остались считанные дни, значит, наш президент объявил на майские праздники, на 9 мая, значит, перемирие, и будет понятно, значит, после праздника, что будет дальше. Либо, значит, там кто-то предложит, одна из сторон, продлить перемирие, и конфликт пойдет потихоньку на спад. Либо, значит, начнется какое-то глобальное наступление, может быть, с нашей стороны, может, противник будет контратаковать к границам 91 года, как они, значит, мрии у них еще присутствуют. Вот, поэтому вот буквально недели, и мы, значит, все это выясним. Поэтому смысла нет сейчас, значит, прям так пытаться разобраться, потому что, ну, все, уже вот, можно сказать, время такое наступило, значит, развязка, да, точка кипения, все. Либо, да, либо на спад, либо, значит, конфликт развивается дальше. Поэтому смысла нету, я думаю, что в данном случае пока развивать эту тему, потому что мы, значит, все увидим, да, ну, понятно, американцы ведут себя, как всегда, то они, значит, какие-то комплиментарные заявления делают в адрес России, да, и приз нашего верховного главнокомандующего, то они наоборот ужесточают давление, хотят, значит, усилить санкции и так далее. Ну, то есть подписали сделку с Украиной, да, понятное дело, что эта сделка явно не сделает жизнь простых украинцев лучше. Многие, я думаю, кто адекватный, кто в себе, да, они понимают, к чему это привело все. Мы, когда, значит, были события на Майдане, да, мы же, Путин тогда говорил, давайте, типа, выстраивать какие-то отношения, мы готовы были поддержать Украину, это был 13-14 год, да, когда Путин сказал, мы готовы 15 миллиардов долларов вам дать, чтобы вы какие-то там свои проблемы решили, но оставаться в дружеских каких-то отношений, да, значит, Украина, значит, так отказалась, да, они начали все-таки разворачиваться в Европу, и вот они, значит, вот этот их разворот дошел до того, что в течение 10 лет они теперь еще должны Америке. Если мы готовы были вкладывать, да, в, значит, на тот момент в братскую для нас Украину, да, а сейчас мы видим, что американцы сказали, ребят, нет, теперь вы нам должны, и какие-то смешные совместные фонды и так далее. Сегодня я, кстати, смотрел Александра Шелеста, это украинский журналист, который находится под санкциями, он находится не на Украине, да, у него очень интересный подкаст, в общем, такой как журналист, профессионал, да, ну, высокого уровня. И, значит, они там сегодня развивали тему, что если Украина подписывает договор, значит, с частной компанией, да, с каким-то фондом американским, то в перспективе американцы могут и продать потом эти активы, которые им принадлежат совместно, да, свою долю в бизнесе, они могут потом и продать, даже если захотят. То есть, ну, мы видим, в какую ситуацию попала Украина, да, что ну, проиграла она в территориальном плане, потому что, ну, все равно, да, мы не смогли там зайти на, значит, какие-то, значит, на дальние какие-то дистанции, которые сами себе нарисовали на картах, да, но все равно 20% нам удалось, значит, занять. Но также Украина еще и проиграла в финансовом плане, что теперь, значит, если там какие-то, как, значит, у них там говорят, надра, если какие-то надра у них есть, то они теперь будут принадлежать американцам. Вот. Поэтому, ну, все уже как бы, дело идет к развязке, будет сейчас все понятно. В ближайшие дни, я думаю, мы на эту тему будем еще много разговаривать, поэтому, значит, заканчиваю этот момент. Сегодня также, значит, были в 2014 году события, когда, значит, активистов вот, антимайдана, русской весны, да, значит, на них совершили нападение, значит, активисты Майдана, да, и националисты местные, значит, одесские. И, значит, люди решили укрываться, значит, в Доме профсоюза, после чего их там подожгли, да, погибло большое количество людей. Собственно говоря, это был тоже такой момент, когда такая отрывная точка, когда много людей, и в том числе и на Донбассе, сделали свой выбор, и я думаю, что об этом не пожалели. Вот это такой был тоже, значит, своего рода такая граница была, да, красная линия, как у нас принято говорить, да, это была своеобразная красная линия, после которой наступила точка невозврата, да, и уже, ну, много людей приняли для себя, значит, решение, что будут участвовать в боевых действиях на стороне ополчения. Вот, мы, конечно, об этих событиях помним, вот, поэтому эти даты мы будем помнить всегда. Вот, идем дальше. Значит, сегодня был предотвращен сотрудниками ФСБ и МВД теракт, да, задержали женщину, которая готовила, значит, взрывное устройство и должна была совершить террористический акт. Ну, то есть мы видим, что мы воюем и с противником на территории Украины, да, которая такая глобальная НАТО, ну и, значит, вот эти любители все джамаатов, они тоже не дремлют и тоже, пользуясь возможностью, пытаются нас где-то уколоть, да, и вот, значит, здесь наши правоохранительные органы не дремли, да, и все-таки сработали на опережение, как, собственно говоря, и должны работать спецслужбы. Никогда уже что-то случилось, да, это такой в стиле уголовного розыска, да, уголовный розыск, он работает как раз по такому принципу, есть преступление, и, значит, оперативники, сыщики начинают расследовать это преступление, да, и в итоге они выходят на, значит, на преступника, да, и ловят его. А спецслужбы должны работать на предотвращение теракта, либо преступления, да. И вот здесь как раз таки сработали, предотвратили, значит, террористический акт. Вот, поэтому мы видим, что расслабляться, конечно, нам не стоит, в праздники вообще надо бдить. Да, что может произойти все что угодно, можно, ну, там, и могут и пьяные за рулем быть, и все что угодно. То есть, ну, надо как можно быть, значит, как можно быть внимательным. Вот. Вот, значит, и так сейчас быстро, как мы уже, значит, как мы уже, ну, уже такая традиция, да, когда новостей, значит, мало, мы смотрим, что у нас в Яндексе. Я, честно говоря, хреново вижу, но тем не менее. А, кстати, еще сегодня классная была новость, что в Германии там экстремистской признали одну из оппозиционных партий. Ну, то есть мы видим, что Европа, которая была построена, да, на вот, значит, демократии, на свободе слова, оказывается, что все это просто обычная фикция, да, и ничего подобного там нету, да, поэтому когда, значит, вот у Шария было видео, когда его супруга, значит, ездит по европейским странам, подходит к нашим оппозиционерам, к российским, задает им вопросы, они вот, значит, ссылаются на то, что нету свободы слова, что нельзя зарегистрировать в России партию официально и, значит, находиться в оппозиции действующей партии, вот они нам перечисляют все вот эти, значит, моменты, казалось, которые, ну, у них, значит, есть претензии к России, да, и, значит, ровно то же самое, да, наверное, даже еще и жестче, да, происходит и, значит, теперь в Европе. То есть, пожалуйста, могут и кандидата не допустить до выборов, и партию признать экстремистской, да, и это, значит, только то, что попадает в СМИ, еще, я думаю, что много всего происходит того, что и не так значительно, да, чтобы на это обращать внимание, но тем не менее это все есть. Да. Ну, про Украину мы вообще молчим, потому что там мы видим, что вся оппозиция находится в бегах. Да, и даже значит, такой сам, один из самых, ну, может не самый, но один из самых профессиональных спикеров, да, который находится в бегах, Алексей Арестович, да, он попал под санкции, на него, значит, на Украине заведены уголовные дела, и вот, значит, на него еще и завели санкции. Да. Вот, поэтому мы видим, что ни о какой свободе слова речи быть не может. Я вот много раз говорил, что многие ребята, особенно молодые, да, они ищут какую-то справедливость, что все должно быть справедливо, что где-то там существует какая-то справедливость, ее нет у нас, да, вот у нас все несправедливо, у нас, значит, это вот гопня везде, да, 37-й год, а вот там где-то существует какая-то справедливость, но на самом деле мы видим, что везде одно плюс, ну, плюс-минус одно и то же, да, и еще и Россия оказалась более свободная, значит, страна, да. У нас, во всяком случае, тебя еще не, значит, не прессуют за какую-то гомосятину, да, а, значит, в Европе или в США, если ты там будешь надсмехаться над какой-то вот этой нездоровостью, да, которая бывает у людей, на тебя еще могут подать в суд, да. У нас, слава Богу, можно называть там педиком, и тебе за это ничего не будет, да, а вот, значит, вот этих всех странах европейских тебя могут за это привлечь. Поэтому я еще хочу сказать, что у нас еще, слава Богу, все по-человечески, да, и даже с тобой еще сисюкаются, еще предупреждают тебя, да, ну, когда ты уже не подпадаешь под статью терроризма, там, ходишь на какие-то митинги, тебя задерживают, сколько было, значит, вот этих митингов Навального, да, проводились, где молодежь задерживали, там их, значит, давали сначала, просто выносились там решения, значит, какие-то штрафы и так далее. Даже же самого Навального, сколько раз покойного, до того, как он умер, значит, задерживали, у него там были какие-то запреты, значит, выхода из дома, то есть, значит, административные правонарушения. Очень долго с ними вот как-то боролись, возились, значит, ну, предупреждали, да, и так далее. Ну, когда уже совсем начались перегибы, уже, понятное дело, уже начались уголовные дела. Поэтому у нас еще по-божески, значит, еще пытаются как-то вразумить изначально, да, то есть на крайности не идут, да. Там мы видим, что могут спокойно пойти на крайности, и ты можешь плохо закончить. Вот, так что такие дела, мы можем еще что-то сейчас глянуть, ну да, еще сегодня была массированная атака, значит, на Севастополь, вчера были сообщения, что в Крым поехало очень много людей, пробки были на мостах, там что-то писали, по 2500 человек пробки были, ну, майские праздники, люди поехали отдыхать, сегодня уже были массированные атаки, значит, по Севастополю, да, ну, то есть вот противник пытается так слегка подкошмаривать, да, чтобы люди не расслаблялись наши. Вот, ну, мы как видим, судя по очередям, которые, значит, растянулись в Крым, да, нашего человека ничто не испугали. То есть война идет, не война идет, все равно люди едут отдыхать, и море им по колено. Вот, так что, так. Ну и есть еще сегодня забавная такая новость, что, значит, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты победили, больше всех сделали, значит, во Второй мировой войне, ну, для нас она Великая Отечественная, и, значит, можно сказать, они и победили, да, они так это заявляют. На самом деле у них это преподавалась и с самого начала. Я помню, я еще был, значит, маленьким, там, ну, не ребенком, но уже таким пацаном был. Значит, у нас был такой дружный двор, много было людей. И, значит, к одному из наших там дворовых, значит, ребят приезжали американцы по обмену опытом. Ну, то есть, допустим, в школе была такая программа, значит, сначала к нашему ребенку там приезжают, в семью живет американец, да, потом потом наш ребенок едет в его семью, там, в Америку, да, и вот, когда мы во дворе гуляли, значит, с нами там были пару американцев, и, значит, американец этот, он на полном серьезе заявлял, что они выиграли, значит, во Второй мировой войне, да, что они сделали больше всего. Тогда, конечно, это, ну, там, люди восприняли очень плохо, но благо, что он ничего не понимает по-русски, ну, скажем так, там, наши дети были недовольны этим, да, но у них, мы не можем на него обижаться, на этого ребенка, почему? Потому что у них это преподается в школе, да, что американцы внесли самый большой вклад. Ну, на самом деле, здесь просто надо немного посмотреть хотя бы хронику, посмотреть, если вы там не любите читать, посмотреть хронику, очень много хроники про всякие операции, про ход Великой Отечественной войны, про вклад, да, Советского Союза. Ну, я уже говорил, что для нас 9 мая это главный праздник в России, в стране, в нашей России, потому что не было, наверное, семьи, где не было, значит, людей, которые либо участвовали в Великой Отечественной войне, либо пострадали, значит, от Великой Отечественной войны. Вот. У меня также тоже все деды мои воевали, значит, кто-то даже еще в финскую войну воевал. Вот, числился в без вести пропавших, вот недавно только узнали, где все-таки он, ну, нашли его, где он захоронен. Вот, там бабушка по маминой линии была ребенком в концлагере, у нее там была татуировка на руке там, номером, да, и в детстве, там, 10 лет ей было, вывезли в Германию, она работала в Германии, потом, кстати, немцы платили деньги за то, что она, ну, малолетний узник был. Значит, дед по маминой линии ребенком там тоже, значит, был ребенок, да, значит, они после боев собирали оружие, приносили, значит, в отряды в какие-то вот наши ополченские, да, потом, значит, немцы узнали, что там дети этим занимаются, и, кстати, вот надо должное, чтобы был у них там какой-то полицай, значит, в деревне, который пришел, сказал, что узнали, как бы, кто, и типа придут, значит, забирать детей. И вот они там спрятались, там где-то там несколько дней жили в подвалах, значит, погребах каких-то не выходили. Ну, то есть там такие, как бы, трагические истории там для, значит, для маленьких детей, там, 10-летних, то есть, там, которые пережили это, конечно, такие были достаточно такие серьезные травмы, да, там, по отцовской линии все воевали, значит. Вот. Поэтому, я думаю, я уверен, что так, наверное, у всех. Самое интересное, что у меня иногда мать спрашивает, а вот в кого ты такой у нас, там, постоянно дома не сидишь, куда-то отрёшься. Я всегда, ну, говорю, ну так ты посмотри на родителей, на наших, там, на бабушек, на дедушек, что все воевали, там, и прадеды в Первую мировую воевали, деды все воевали в Великую Отечественную, в Финскую войну. Поэтому ты когда говоришь, там, в кого ты, у нас, ну тут понятно, что вся, значит, вся семья все время воюет, поэтому понятно, что в кого. Вот, поэтому это главный праздник для нас, и Дональду Трампу просто, видимо, ну, может быть, это погрехи такие образования его, а может быть, это все-таки правда так внушается, что они немножко не учат эту историю, что американцы подключились непосредственно участвовать в боевых действиях уже под конец войны, когда, значит, наша Красная Армия уже там практически добивала врага, да, и они, чтобы не упустить момент стать тоже победителями, они вступили в войну. А до этого, ну, понятное дело, что они оказывали помощь, как и, значит, они любят, да, вот, значит, движ барыш, да, то есть война идет им, значит, в плюс, да, то есть американцы, в принципе, они самой богатой страной стали, в том числе и за счет вот этих войн, что они находятся на другом континенте, они не воюют, они воевали только, значит, по сути, там, в каких-то морских баталиях, да, там, где-то там с Японией, высаживались на какие-то острова, и вот у них, да, высадка была в Европе, да, ну, это уже был конец войны, поэтому Американцам спасибо, конечно, за то, что они нам помогали. Они нам помогали и джипами, и тягачами, и, значит, ну, много помогали, но, тем не менее, значит, войну вывез, как всегда, советский солдат, да, русский солдат, советский солдат, это были, значит, и украинцы, и белорусы, и, значит, некоторые республики тоже участвовали, значит, в этих всех сражениях, то есть Советский Союз был большой, и вот, значит, я думаю, что практически все прошли через войну, вот, поэтому Дональду Трампу надо посоветовать какую-то хорошую книгу, где расписывается, значит, расписывается вклад, значит, советского человека, советских людей, красноармейцев, да, в эту войну, чтобы он мог знать, где, на каком месте находится США в этой помощи. Да. Наверное, ну, может быть, они, наверное, повыше французов стоят, которые за 40 дней просрали Францию, но, ну, не вышли они победителями в этой войне. В этой войне победили непосредственно советские люди, красноармейцы и так далее. Вот, поэтому вот такие сегодня были, значит, темы для обсуждения. Значит, ждем Данила Бессонова, наблюдаем за ситуацией, смотрим, как она будет меняться. Но в ближайшее время, я уже говорил, все будет понятно и видно. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.